Борман и Рома сделали шаг к скамейке и синхронно повели плечами. «И зачем же ты, голубчик, меня за руку хватаешь?» Неожиданно, вполне по бабье, запричитала Ленка. «Зачем больно жмешь, тащишь, куда попало? Не боишься, что наши мужчины тебя накажут за такую грубость и дерзость?» «Это какой мужчина? Вот это?» Шустрый пренебрежительно ткнул пальцем в наших юнг. «Это такая щутка, да?» «Может, видишь, покажешься?» — намекнул я. «Они не понимают опасности. Думают, просто подростки, и поэтому и ведут себя так развязно. Нет желания предотвратить кровопролитие». «Нет желания предотвратить кровопролитие». «Да пошли все!» — желчно буркнул Федя. «Пусть хоть вообще поубивает к Бениной маме. Мне похуй!» «Вот мне всегда было интересно, почему чурки считают всех наших мужиков чмошниками?» Ленка легко вырвала руку, отпихнула Шустрого и, отступая на пару шагов, направляя камеру на Бормана, завершила тираду. «Нет, я понимаю, чмарей у нас хватает, но ведь есть и бойцы, верно, юнги?» «Это кто бойцы?» — удивился Шустрый, поворачиваясь к юнгам. «Это вот это бойцы?» «Нет, это вот это!» «Твой конец!» — рявкнул Борман, резко подскакивая к Шустрому. «Получи, Джамшут, прописку!» Шустрый выпал с первого удара. Рома не успел добраться до высокого. Борман мгновенно переключился на зелено-слюнных хлопкоробов под номером 3-4 и в три приема втоптал их в грунт. Рома возился с высоким чуть дольше. Паренек попался крепкий, но совсем не подготовленный. И если и провел лишние 5 секунд на ногах, то лишь благодаря хорошей физической стати. Ленка, снимавшая действо, огорченно развела руками. «Ну и куда спешим, реактивные вы мои? 5 секунд — это что, драка? Вон, сучки даже не успели сообразить, что по сценарию как раз визжать надо». «Точно. Девчата так и сидели на скамейке, дружно разинув рты. События развивались столь стремительно, что ожидаемая реакция просто запоздала». «За что вы их?» — синеглазка всхлипнула и склонилась над корчившимся от воли высоким хлопкопарубком. «Они хорошие!» «Все, клиника!» — желчно бросила Ленка, выключая камеру и направляясь к машине. «Сплошной зверинец!» «Ну что, потешила душу?» — спросил я. «Скорее растравила!» Ленка досадливо поморщилась. «В очередной раз убеждаюсь, эта страна обречена на вырождение». «В смысле, девкам тоже выписать?» Уже усевшийся в салон Борман с готовностью высунулся обратно. «Я тебе и пишу», — буркнула Ленка, заводя мотор. «Совсем одичал. Да, они дуры, но это наши дуры. Так что побереги силы, нам еще работать». Наша штатная работа на сегодня — некто Хусейн. Неплохое имечко, не правда ли? К нему-то мы сейчас едем в гости. Это юное дарование со своей бандой обосновалось в сквере победившей Толерастии. Если кто в Москва-Чкале слабо ориентируется, это почти что в самом центре столицы, возле помпезного сооружения, известного в народе как Чупал Косы. Ничем особенным этот Хусейн не примечателен. Грабит гуляющую молодежь, поднимает разовые темы, помаленьку хулиганит, в общем, типичный мелкий проказник, как и большинство его взрослеющих соплеменников. От последних он отличается лишь тем, что делает все это в центре бывшей русской столицы, и никто его не трогает. По слухам, Хусейн — родственник какого-то вельможного пройдохи, ловко скакнувшего с бараньей лужайки высокое кресло на старой площади. Неплохо, да? Этакое финальное па джигитовки. Стартуем в высокогорном ауле, финишируем в элитном эшелоне номенклатуры и тотчас же тащим в столицу весь свой тейп. Детишки горские нонче больно уж шаловливы, так вот пусть они шалят где-нибудь поблизости, чтоб под присмотром прикрытием были, а то на родине или на русской рабочей окраине убьют ненароком и не спросят, кто там в какой позе и в каких креслах сидит, и какого цвета у него ламборджини. Возникает резонный вопрос. Какое нам дело до этого молодого чабанского дарования? С охотой отвечаю. Вот нам с Федей ровно никакого. Это Ленкина инициатива. Впрочем, как и все остальные наши досуговые развлечения последних 3 месяцев. Здесь у нас все планово, никаких тебе экспромтов. В Ленкином черном списке персоны по мере отработки постепенно вычеркиваются, так что этот крендель теперь стоит у нас на первой позиции. Справедливости ради стоит заметить, соответствующее место в списке он занимает вполне заслуженно. В последнее время шалости этого славного парубка приобрели заведомо нездоровый подтекст. Он выбирает наиболее трусоватых русских пацанов, ставит на колени и заставляет громогласно вопить: «Славяне – чмо, и Чечня рулит». Вся эта благодать, как водится, снимается на камеру и потом запускается в интернет. Видели мы эти ролики? Безыскусные и однообразные. Сценарий всегда один и тот же. Выбирает жертву. Хусейн страшным голосом орет: «На колени, а то порежу!» и заставляет скандировать вышеуказанные лозунги. И знаете, ничего. Встают на колени и послушно скандируют. Реакция? Нет, не то чтобы все в сторону глядят. Реакция есть, но слабенькая. Вот тут у нас сетевые люди местами возмущаются. По инерции, как-то вяло, без особой экспрессии. Просто потому, что вроде бы положено на такие вещи реагировать. Кроме того, некоторые аналитики предполагают, что развлекаться таким образом Хусейн и сотоварищи могут сколь угодно долго. Доморощенные спецы от юридизма. Не путать с мюридизмом. Это грибы другой группы. Утверждают, что криминала в этих шалостях нет. Они никого реально не режут и не бьют. А статья за ненасильственное принуждение публичным высказыванием нейтрального характера в УК РФ отсутствует. Славяне – это обезличенно и расплывчато, так же, как и хатчи. Прямое оскорбление нации отсутствует, а Чечня рулит. Ну так и на здоровье, пусть себе рулит куда угодно. Какой здесь криминал? И, в общем, перспектива для судебного, а равно любого другого преследования, вроде бы нет. Какая-либо внятная реакция широкой общественности отсутствует как явление. Наши бравые скины и иные экстремисты по существу вопроса загадочно отмалчиваются. Остальная публика в недоумении пожимает плечами. Непонятно вообще, зачем злой Хусейн это делает. Какого результата добивается? И что, кто за всем этим стоит? В общем, Ленка сверилась со списком и решила это дело подкорректировать. И теперь мы едем в гости к молодому чабану-московиту Хусейну в его вотчинные владения в окрестностях сквера победившей толерастии.